Глава 19. Джейн. Джейн проснулась с ощущением того, что абсолютно выспалась. А еще не чувствует усталости, вот совсем. И ничего не болит. Вспомнив вчерашнее, или, может, еще сегодняшнее, она открыла глаза. И тут же взгляд упал на Тобиаса. Он спал в кресле возле ее кровати. Наверное, присел рядом, да так и уснул. Во сне его морщины разгладились. Выражение лица стало почти безмятежным. Надо им скорее пожениться, чтобы больше никто и ничто не смогло разлучить их. Будить Тобиаса Джейн не хотела, но и чем заняться не знала. Встала. Над королевским садом догорал закат. Вечернее солнце вызолотило всю комнату и предметы в ней. А Джейн вдруг подумала, что здесь все такое роскошное, как и в особняке, который оставил ее лжедядя. А ей никогда не нравилась эта роскошь и пышность. После свадьбы они с Тоби купят какой-нибудь маленький домик, в котором все будет напоминать об уюте и их любви. И она обязательно обставит его по своему вкусу. Если он, конечно, захочет. Она присела на кровать, и тут Тобиас пошевелился. «Джейн!» Он открыл глаза и застыл, глядя на нее. А она также застыла напротив, завороженно глядя в его глаза. Потом качнулась к нему, и Тобиас прижал ее к себе. «Я люблю тебя». Он уткнулся носом ей в волосы. Джейн закрыла глаза, наслаждаясь запахом полыни и горьких трав. «Как я люблю тебя, моя Джейн!» Его голос звучал глухо и хрипло. «Я никогда не говорил тебе об этом. Не хватало слов. Я тоже люблю тебя, Тоби». Сколько они так сидели, пока, наконец, Тобиас не отпустил ее, Джейн не знала. «Когда ты хочешь пожениться?» Казалось, ему еще тяжело открыто говорить все, что он думает. И Джейн понимала его и принимала. Но как ей хотелось, чтобы уже сейчас между ними не было никаких условностей, и существовало только доверие, которое выше всего. «Как можно быстрее?» «Через неделю устроит?» «Его Величество предложил нам королевскую часовню». «Конечно. Как можно быстрее стать его женой?» «Тогда выбирай гостей, платье и все, что еще хочешь. А я пойду обрадую Его Величество». И Тобиас ускользнул от нее. Неделя пролетела как один день. Надо было спешить. Уложить вещи, закончить все дела с наследством отца, который для всех являлся ее богатым дядей, и все такое прочее. Тобиас тоже был занят. Джейн почти не видела его. Тут-то и помог тот список, который она написала перед балом. Теперь она методично собирала по нему вещи. Сразу после свадьбы они договорились уехать в Вайлистаун, небольшой прибрежный городок, так далеко от столицы, как только возможно. Тобиас шутил, что его величество разом лишился двух своих самых сильных читающих. И это было правдой. Джейн боялась, что король не отпустит ее. Но в любом случае рядом будет Тобиас. Какая в сущности разница, где жить? Главное, чтобы вдвоем. И все-таки сердце рвалось прочь от столицы. Хотелось дышать свободно и не думать о том, что она что-то должна. А еще немного, совсем немного отдохнуть. И ее Тоби, он заслужил этот покой. Поэтому Джейн собирала вещи и даже не думала о свадебном платье. Хотя нет, думала, но совсем немного. Приглашать на торжество было некого. И кроме его величества короля Ричарда, который предложил стать ее посаженным отцом, больше никого видеть не хотелось. Только скромное торжество, и они с Тобиасом. Поэтому она заказала самое простое белое платье. Такое, что можно сшить за неделю. А еще розы. Она знала, что Тоби будет рад увидеть ее с розами в волосах. И никаких украшений. Тобиас заехал за ней утром перед свадьбой. Да, невеста не должна видеть жениха в день свадьбы, а он не должен видеть ее до встречи в храме. Но у них не осталось родных. Некому было следить за соблюдением условностей. «Ты готова?» Тобиас вошел в гостиную. Неизменно в черном. Даже цвет рубашки не сменил. И этот цвет неимоверно шел ему. В белом или голубом, как Фредерик, он смотрелся бы смешно и нелепо. Она повернулась и улыбнулась ему, чтобы тут же поймать ответную улыбку. «Джейн!» — воскликнул он. И столько восторга было в его голосе, что сердце невольно зашлось от счастья. «У меня для тебя подарок». «Какой же?» Она улыбнулась. Оставалось только приколоть белые розы к волосам и надеть вуаль. «Ну же, Тоби, не томи!» «Закрой глаза». Джейн подчинилась и ощутила робкое прикосновение. Тоби что-то надевал ей на волосы. Так странно, но она снова чувствовала себя девчонкой, веселой и озорной Кэтрин. С Тоби она словно возвращалась в детство, радостно наблюдая, как улыбка преображает его черты. «А теперь можешь открывать». Она открыла глаза. На голове красовался венок. В нем блестели белые лилии и розы, знак чистоты и доверия. Они были словно живые, и все же... Джейн прикоснулась к венку и ощутила пальцами холодный металл. «Тоби!» — ахнула она и бросилась к нему на шею. «Где ты взял такую красоту?» «Не скажу». Он довольно улыбнулся. «Не все же моей Кэти меня удивлять. Ну а теперь, если ты готова, пойдем». Он подал ей руку и повел в карету. Так получилось, что на свою собственную свадьбу они ехали вместе. И снова вопреки традиции. Они никому не говорили о свадьбе. Но, видимо, сплетни все же разошлись. Может, виной тому была портниха. Но когда Джейн садилась в карету, она расслышала шепотки за спиной. «Богатая аристократка и этот ворон? Не пара!» «Говорят, он любимчик его величества». Было не больно, но неприятно. Вряд ли эти сплетники когда-нибудь оставят их в покое. Как же, она одна из самых богатых аристократок в столице. Было немного не по себе. Но Джейн только выше подняла голову. Какое ей дело до сплетен, если у нее есть Тоби? Не обращай внимания, я привык. И ты скоро привыкнешь, если выйдешь за меня замуж. Почему если? Ты еще сомневаешься во мне, Тобиас Риттер? До сих пор? Она подняла глаза с возмущением, глядя на него. Хотелось одновременно и сказать ему, как сильно она его любит, и встряхнуть, чтобы не смел думать всякие глупости. «Просто сразу после свадьбы мы уедем туда, где нас никто не будет знать. Вот и все». Тобиас в ответ только вздохнул. Джейн не знала, о чем он думает. Но он больше не один, а значит, просто не имеет права печалиться. Возле дворца их уже ожидал его величество. Сегодня на нем был парадный камзол. И он бы затмил своей красотой жениха, если бы Джейн думала об этом. Но она смотрела только на Тоби, когда король взял ее под руку и первым повел под своды часовни. В часовне было полутемно. Только одинокий луч света из небольшого оконца проник сюда и лег прямо им с Тоби под ноги. Джейн улыбнулась. Ей казалось, это радостный знак. Служитель начал церемонию. А Джейн смотрела и не могла насмотреться на Тобиаса. Таким красивым он ей казался. И она снова тонула в его глазах. «Согласен ли жених, Тобиас Риттер, взять в жены Джейн Филину, любить, заботиться и беречь ее, пока смерть не разлучит вас?» «Да», — кивнул ее Тобиас. И медленно надел ей на руку кольцо. Обычное, без украшений. Просто закрученная полоска ладала, специального свадебного металла. Кольца им подарил король. «Свадебный подарок в честь того, что все хорошо закончилось», — сказал он. «Согласна ли невеста, Джейн Филина, взять в мужья Тобиаса Риттера, любить, заботиться и беречь его, пока смерть не разлучит вас?» «Да», — кивнула она и надела на палец Тобиаса кольцо. Его рука дрожала, а в глазах ей показались слезы. Они оба слишком долго этого ждали. Но теперь они, наконец, вместе, и никто их не разлучит. Одинаковые клятвы для двоих. Так и должно быть. Джейн вдруг почувствовала на губах соленые капли и поняла, что тоже плачет. Свадебный обряд завершился. Они теперь муж и жена. «Ты плачешь?» Лицо Тобиаса так близко. Он дотронулся до нее и стер слезы с глаз. «Я такой плохой муж?» «Ты знаешь, что нет». Она покачала головой. «Просто я слишком долго этого ждала». «И я. Теперь ты моя, и я никому не отдам свою маленькую аристократку». «Ну, поздравляю вас!» Его Величество оказался рядом. Джейн показалось, всего на секунду, что в глазах короля промелькнула печаль и что-то похожее на зависть. «Совет да любовь, как говорится. Надеюсь, вы будете хоть изредка навещать старого холостяка в столице». «Будем, но только изредка», — усмехнулся Тобиас. Они вышли из часовни в сад. Тобиас отпустил ее руку и отошел на пару шагов. Им надо было о чем-то поговорить с королем. А Джейн почувствовала, как ее заполняет теплая радость, которая, казалось, скоро перельется через край. Яркое весеннее солнце играло бликами на мраморных статуях, переливалось через край с брызгами фонтана, а птицы словно для них одних распевали торжествующую песню. «Джейн!» — вдруг позвал ее кто-то. Она обернулась, и улыбка угасла на лице. Рядом стоял Фредерик. «Я всего на пару слов». «Говори», — кивнула Джейн. Он не поздравил ее. Да, она и не нуждалась в поздравлениях. И все-таки совсем немного, но было обидно. «Скажи честно, он околдовал тебя? Или угрожал? Или шантажировал чем-то? А может, его величество отдал приказ? Почему ты вышла за... него?» Фредерик скривился, словно не в силах даже выговорить имя ее теперь уже мужа. Джейн сначала посмотрела на мужа. Но Тобиас разговаривал с королем, не глядя на нее. «Хорошо. Значит, сейчас она выскажет господину Диверси все, что о нем думает». В груди разгоралась холодная ярость. «Он не имеет права так отзываться о самом лучшем на свете человеке». «Фредди», — начала она тихо. Но голос, наверное, прерывался от волнения, выдавая ее. «Тебе все равно, что у меня сегодня свадьба? Ты пришел, чтобы испортить мне этот день, верно? Как ты смеешь задавать мне такие вопросы? Я дала тебе какое-то право для этого?» Джейн подошла к Фредерику вплотную, наслаждаясь изумлением на его лице. Да, видит Бог, она не злопамятная. Но Тобиас и так слишком много страдал, чтобы выслушивать такие глупости. Из-за вот этого человека отец хотел ее выдать? Но... «Но постой, Джейн, ты же не хочешь сказать...» Он замялся. «Не хочу сказать что? Что я всей душой люблю Тобиаса Риттера? И любила всегда только его одного? Разве я скрывала от тебя, что ты, Фредди, только мой друг? Или ты настолько ослеп от своей влюбленности, что никого, кроме себя, не видишь?» «Любишь?» Он потрясенно взглянул на нее. Ну, просто обиженный ребенок. Джейн даже стала его ненадолго жаль. Она знала, чувствовала, пусть и недолго, что это такое — любить безответно. И все же Фредерик перешел все грани. «Но послушай», — сделал он последнюю попытку. «Ты уверена, что будешь с ним счастлива? Разве он тот, кто тебе нужен? Не знаю, как он заколдовал тебя, но я люблю тебя гораздо сильнее», — произнес он с жаром, а потом схватил ее за руку. Наверное, он надеялся, что она прочитает его. Но Джейн не горела желанием читать ничьи воспоминания, кроме Тоби. Только его. Даже в мыслях. Она сразу поставила барьер, как учил ее супруг, и отбросила чужую руку. «Прости, Фредерик. но ты действительно не понимаешь». Джейн отвернулась и шагнула к мужу. Было одновременно и смешно, и печально. Если они останутся с Тобиасом в столице, сколько еще таких слов ей придется выслушать? Тоби наконец-то поговорил с королем и повернулся к ней. Увидел рядом Диверси, который упрямо стоял чуть позади, и нахмурился. Брови сошлись на переносице. «Что случилось?» — спросил тихо. «Что он тут делает?» «Спрашивает, чем ты меня приворожил?» — усмехнулась Джейн. «И что же ты ему ответила?» «Сказала, что это все чушь». Она упрямо сжала губы. Наверное, ее супруг... Так сладко звучало это слово, что ей даже в мыслях было радостно повторять его. Скучает по своему дару. «Тоби, у меня от тебя нет секретов. Теперь ты читаешь меня?» Морщинка на лбу разгладилась. «Нет, я и так знаю, о чем ты думаешь. Мне не нужно читать для этого». «Это не прекратится, Джейн, пока мы не уедем отсюда». Она согласно кивнула. Пока они шли к карете, Джейн немного отстала, сделав знак мужу. Тоби усмехнулся, но пошел вперед, ничего не сказав. Он ей доверяет. Да может ли быть еще большее счастье? Как она и чувствовала, Фредерик быстро нагнал ее. «Джейн, если тебе вдруг понадобится помощь, ты знаешь, где меня искать». Она развернулась к нему. «Фредди, я знаю, что ты мне не поверишь, потому что хочешь видеть только свои иллюзии. Но мне не нужна помощь. Запомни это, пожалуйста, и смирись», — выдохнула она. И даже не посмотрев на Фредерика, бросилась догонять Тобиаса. Она сегодня счастлива, и никто не помешает их с Тоби счастью.